Лисичка наставила нос по ветру и навострила уши, но не уловила никаких тревожных предостережений. Правда, Ласка изменил направление, и Митц никак не могла понять, приносит ли он ей запахи сада или, наоборот, относит их прочь от стены. Полагаться на зрение не в лисьих правилах, но своему острому слуху Митц вполне могла доверять. Из сада доносилось множество звуков, но ни один из них не говорил о близости собаки. «Нет, спрыгивать не будем», — все же возразила лисичка. «Нечего нам туда соваться». Она еще не договорила, а ее бесшабашный братец уже перепрыгнул на ветку дерева, росшего у самой ограды. По ней дополз до ствола и, перебираясь с сука на сук, спустился почти до самой земли. «Видишь?» — крикнул он, обернувшись к сестре. — Я же тебе говорил, ничего страшного, а ты трусиха. Вдруг что-то вихрем вылетело из-за деревьев. Перед глазами Митц мелькнуло коричневое пятно, и в то же мгновение в ноздри лисички ударил резкий собачий запах. Акам! — взвизгнула она. Акам уже понял, что он в опасности. Прежде чем Митц успел закричать, он уже уцепился за сук довольно высоко от земли и повис. Пес с пеной у рта подпрыгнул за ним. Раздался ужасающий, лязгующий звук. Челюсти Риджбека что-то схватили. Акам испустил душераздирающий вопль. Мордочка лисенка исказилась от боли. Ошеломленная Митц не сразу поняла, что произошло. Лисенок, цепляясь за сук передними лапами, висел, но каждая секунда угрожала ему падением. Громадный пес, потеряв равновесие, повалился кверху лапами в заросли папоротника у подножья дерева. Акам истекал кровью. Решившись, наконец, взглянуть на брата, Митц с ужасом увидела, что хвост его откушен начисто. «Держись!» — завопила она, стараясь унять дрожь в голосе. «Карабкайся выше, Акам! Карабкайся выше!» Но Акам, задыхаясь от боли и от усилий, лишь болтал в воздухе задними лапами, безуспешно пытаясь найти какую-нибудь опору. Ему никак не удавалось подтянуться, и он мотался, как тряпка, судорожно цепляясь за ветку. Сейбр тем временем поднялся и носился внизу с окровавленным хвостом в зубах. Он яростно потряс своей добычей, а потом выплюнул хвост презрительно, словно дохлую крысу. «Этим летом я уже прикончил одну лису», — прорычал он. «Ты будешь вторым. Сам-то я не ем вас, гадость такую, выбрасываю вороном. Эй, ты, не трепыхайся, все равно от меня не уйдешь». И пес немного отступил, чтобы взять разбег перед прыжком. Акам все-таки изловчился и подтянул задние лапы. А Митц подбежала к брату и схватила его за загривок. Пес громко топоча разбежался и подскочил, но все же не достал до той ветки, где сжался комочком Акам. Лисенок немедленно перебрался на стену. Он едва не терял сознание, и кровь по-прежнему хлестала из раны. Он спрыгнул, точнее, свалился со стены и растянулся на траве, не в силах подняться. Вслед за ним спрыгнула Митц. Она подбежала к брату и в отчаянии уставилась на него. Бока Акама ходили ходуном, язык вывалился изо рта, и трава под ним покраснела от крови. «Акам, ты можешь встать?» — лепетала Митц. «Вставай, прошу тебя, что же делать? Может, мне сбегать, позвать Оха и Камию?»